«Свадьба Фигаро». Вольфганг Амадей Моцарт. Дата премьеры — 1 мая 1786 года. Страна — Австрия. Действующие лица. Граф Альмавива. Графиня Розина, его жена. Сюзанна. Горничная графини, невеста Фигаро. Фигаро — слуга графа. Керубина — паж графа. Марселина — ключница. Бартоло — доктор. Базилио — учитель музыки. Курцио — судья. Антонио — садовник. Барбарина — его дочь. Фигаро здесь, Фигаро там. История эта случилась в Испании. В замке графа Альмавивы неподалеку от Севильи готовятся к свадьбе. Женятся камердинер Альмавивы Фигаро и Сюзанна, камеристка супруги графа Розины. Счастливый Фигаро осматривает комнату. Здесь они с Сюзанной будут жить после свадьбы. Здесь поставят нарядную кровать, которую им подарил граф. Однако Сюзанна охлаждает чрезмерный пыл Фигаро. У графа свой план по поводу их свадьбы. Он явно рассчитывает на благосклонность невесты и планирует после свадьбы избавиться от жениха. Фигаро поражен, но не испуган. Он решает постоять за свою честь и провести графа. Едва молодая пара выходит из комнаты, как появляется старик Бартоло со своей экономкой Марселиной. Старый доктор еще не забыл о проделках Фигаро и не простил ему жуткой выходки. Фигаро помог графу Альмавиве жениться на воспитаннице Бартоло, красавице Розине. А ведь старик хотел сам сочетаться браком с воспитанницей и получить за нее богатое приданое. Но вот настал сладостный час мести. Экономка Марселина хранит у себя расписку. В ней Фигаро обязуется, в случае, если не сможет выплатить взятые в долг деньги, жениться на ней. Бартоло, безусловно, любой ценой готов поддержать интересы своей экономки. Марселина насмехается над возвратившейся Сюзанной. Но невеста за словом в карман не лезет. Она остра на язык, отвечает хлестко и находчиво. Марселина не хочет больше связываться с Сюзанной и считает, что ей лучше отступить. Сюзанна одна. Входит юный паж Керубина и сразу же начинает объясняться в любви девушке. Правда, он вздыхает и по графине, и вообще без ума от любого существа женского пола. Как раз вчера граф застал его у дочки садовника Барбарины и, конечно, немедленно выдворил из дому. Юный рыцарь не отрицает, что он — горячий поклонник прекрасного пола. Слышатся шаги графа. Керубина мгновенно прячется за кресло. Граф уже в комнате. И, как всегда, когда он остается наедине с хорошенькой горничной, начинает за ней ухлестывать. Но в комнату стучит учитель пения Базилио. Альмавива не хочет, чтобы его застали наедине с Сюзанной. Прячется за кресло, где уже скрывается паж. Керубина молниеносно выскакивает из-за кресла и садится в него. Сюзанна быстро накрывает его первым попавшимся под руку платьем. Старый сплетник Базилио хочет уговорить девушку уступить ухаживаниям графа. Попутно выбалтывает, что Керубина безумно влюблен в графиню. И добавляет: «Это уже известно всем». Альмавива, услышав слова Базилио, вне себя от ревности выскакивает из своего укрытия. Неразбериха, суматоха, крики. Граф находит прячущегося в кресле Керубина. Граф немедленно решает призвать Фигаро. Пусть он видит, как паж соблазняет его невесту Сюзанну. Но затем граф передумывает ведь и его присутствие здесь довольно сложно объяснить. Паш, дрожа, ожидает наказания. Но, к счастью, появляется Фигаро с крестьянами, которые — это тоже маневр находчивого слуги. Поют благодарность своему господину за то, что он отказался от старых феодальных пережитков и является образцовым мужем. Это не очень-то нравится графу, но приходится благодарить крестьян. Когда крестьяне уходят, Керубина просит графа не отсылать его из замка. Но граф неумолим, он лишь смягчает свое решение. Керубина получает чин капитана в графском полку и должен немедленно отправиться туда. Графиня в своих покоях грустит о том, что ее муж больше не любит. Сюзанна искренне признается своей госпоже, что граф неотступно преследует ее. Он даже обещал ей денег, если добьется своей цели. Входит Фигаро. Он по-прежнему весел. Из первой схватки с хозяином он вышел победителем. Правда, его сиятельство оттягивает свадьбу, рассчитывая с помощью Бартоло и Марселины окончательно расстроить брак. Но хитроумный камердинер приготовился и к этому. Через Базилио он передает графу анонимное письмо, из которого становится ясно: сегодня вечером графиня пойдет в сад на тайное свидание. Фигаро советует Сюзанне назначить свидание Альмавиве, но вместо себя послать в условленное место переодетого в женское платье Керубина. Конечно, они позаботятся о том, чтобы застать жадного до приключений графа во время свидания. Если его основательно пристыдят, он не сможет больше противиться и разрешит свадьбу, графиня уже больше не будет донимать своей ревностью. Быстро разыскивают Керубина, наряжают в женское платье. Заговорщики надеются, что граф вернется с охоты лишь через несколько часов. Однако Альмавива уже получил письмо Фигаро, в котором речь идет о некоем кавалере, ухаживающем за графиней. Поэтому граф неожиданно возвращается. Сюзанна торопливо прячется, а Керубина проскальзывает в покое графини. Розина не пускает туда мужа, говоря, что там одевается Сюзанна. Однако это не успокаивает графа. Если там действительно горничная, пусть произнесет хоть слово, но графиня запрещает Сюзанне говорить. Поскольку графу не дает покоя тайно закрытые двери, он отправляется за инструментами, чтобы ее взломать. Он уводит с собой графиню. Едва защелкнулся за ними замок, как Сюзанна приступает к делу. Выпускает из комнаты графини Керубина. Он выпрыгивает в окно, а сама заходит вместо него в спальню, также заперев за собой дверь. Возвращается граф с супругой. Он принес инструменты, чтобы взломать дверь. Графиня признается в невинной шутке и говорит, что в ее комнате прячется Керубина. К величайшему изумлению обоих, из комнаты выходит не Паш, а Сюзанна. Пристыженный Альмавива просит у супруги прощения, но вспоминает про анонимное письмо. Графиня и Сюзанна открывают ему и этот секрет. Письмо отправил Фигаро, чтобы пробудить в графе ревность. Как раз в это мгновение входит Фигаро и просит позволения тут же начать свадьбу. Граф склонен дать разрешение, но пусть сначала Фигаро скажет, кто написал письмо с предостережением. Разумеется, Фигаро и не подозревает, что женщины уже во всем признались графу. Он отрицает свое причастие к письму. Появляется подвыпивший старик-садовник Антонио. Он жалуется хозяину, что кто-то выскочил из окна и разбил цветочный горшок. Фигаро настороже. У него готово объяснение и этому происшествию. из окна выскочил он, потому что не хотел, чтобы его застали наедине с невестой. Но Антонио достает листок бумаги, который выпал из кармана человека, прыгнувшего из окна. Это приказ о назначении Керубина капитаном. Если из окна прыгал Фигаро, пусть он скажет, каково содержание этой бумаги. Камердинер по знакам женщин догадывается, что надо говорить, и, не моргнув глазом, объявляет: «Да, он потерял приказ о назначении Керубина в полк». Почему приказ оказался у него? Да потому что на приказе не хватает печати, а поскольку Керубина не осмеливается попасть на глаза графу, Фигаро взялся добыть ему печать. Казалось бы, все устроилось. Граф верит россказням Фигаро и объявляет долгожданную весть. Молодая пара может играть свадьбу. Однако в последний момент появляется старик доктор Бартоло и молодящаяся Марселина. Они требуют справедливости. Фигаро должен уплатить долг или сдержать свое обещание, данное в долговой расписке, жениться на Марселине. Тем временем графиня Розина просит камеристку Сюзанну: «Согласись пойти на свидание с графом, а на самом деле пойду я, переодевшись в твое платье». И Сюзанна выполняет просьбу госпожи. Говорит графу, что придет к нему на свидание, но тот что-то подозревает. Когда граф уходит, появляется Фигаро. Он из любопытства начинает расспрашивать Сюзанну, о чем она ворковала с графом. Но она запрещает ему говорить и сообщает, что они выиграли дело. Граф не ушел далеко. Он услышал последние слова Сюзанны и пришел в ярость. Он обещает, что выиграет именно он и объявит приговор сам. Появляется судья и враждующие стороны. Дон Курцио в два счета выносит приговор. Фигаро должен или жениться на Марселине, или уплатить долг, как указано в расписке. Счастливая Марселина уже готовится к венчанию. Фигаро просит пощады у графа: «Пересмотрите мое дело». Граф злорадно отвечает: «Приговор справедлив. Или плати, или женись на Марселине». Тогда Фигаро объявляет, что он человек благородных кровей и без согласия его родителей не может вступать в брак. Слово за слово, реплика за репликой, Фигаро рассказывает, что в его пеленках в свое время нашли драгоценности, а богатые украшения и кружева лишь подтверждают, его родители могли быть только дворянами. Он даже показывает странное родимое пятно на руке. Увидев родимое пятно, Бартоло и Марселина, к великому своему изумлению, узнают в Фигаро своего ребенка, плод их незаконной любви. И Марселина, уже как мать, радостно обнимает обретенного сына. Все ликуют. Лишь граф негодует. Камердинер вновь перехитрил его. Сюзанна незаметно передает графу записку, в которой приглашает его на свидание. Фигаро видит, как хозяин читает записку, и догадывается: эта записка любовная, но от кого она? Ночью сад замка Альмавивы не спит. По нему постоянно кто-то ходит. При свете луны Барбарина ищет утерянную в траве булавку. К девушке подходит Фигаро и спрашивает, зачем она что-то ищет ночью. Барбарина отвечает, что булавкой была скреплена записка Сюзанны. По приказу графа она должна доставить булавку хозяйке. Но вот беда, обронила вещицу. Фигаро поражен. Он думает, что его невеста — вероломная красотка, и решает устроить засаду, чтобы подкараулить Сюзанну с графом. Появляется Сюзанна в костюме графини и графиня в платье Сюзанны. Это двойное переодевание служит поводом для забавных недоразумений. В конце концов, все распутывается и выясняется. Граф молит жену о прощении, и Розина уступает его мольбам. А Фигаро с Сюзанной? Они добились счастья, преодолев все преграды. Безумный день заканчивается веселым праздником. Закулисье. История создания. Опера «Свадьба Фигаро» — одно из самых известных классических произведений. Ее можно найти в репертуаре практически каждого театра. Она написана в жанре опера буффа, от итальянского буффа — шутка. На сцене идет частая смена событий. Персонажи постоянно переодеваются. Это обязательный элемент таких комедий. Происходят путаницы и неразбериха между героями. Стремительность действия делают оперу жизнерадостной и захватывающей. К работе над «Свадьбой Фигаро» Моцарт приступил в декабре 1785 года. Основой сюжета послужила одноименная комедия Пьера Бомарше. Поначалу власти не хотели, чтобы эта опера звучала на сцене. Считалось, что она высмеивает сильных мира сего. Но либреттист Лоренцо да Понте убедил императора Йозефа II, что наиболее опасные моменты сокращены, а все углы и шероховатости сюжета музыка сгладит и облагородит. Пьеса Бомарше противопоставляла представителя низшего сословия и феодала. Лакей Фигаро с помощью остроумия, находчивости и предприимчивости несколько раз ставил в неловкое положение своего господина графа Альмавиву. Эта тема была близка Моцарту. Он сам был из низшего сословия. Музыканты в те времена не пользовались уважением. Для композитора «Свадьба Фигаро» стала самой любимой оперой. В жизни Вольфганг Амадей был очень наблюдательным человеком. Точность его характеристик поражала всех, кто с ним общался. Гениальный музыкант, жизнерадостный и остроумный, нередко подшучивал над окружающими. Себя он тоже высмеивал с большим удовольствием. В работе над «Свадьбой Фигаро» его талант раскрылся в самом блистательном виде.